причалил? К острову. И заметь, я почувствовала опасность. Ага. Но он не дал мне прийти в себя. Да. Он перешагнул через лавочку, взял меня за руку и сказал: «Пойдемте, моя принцесса, мы прибыли. На этом острове нас встретят феи любви». Феи. Ты понимаешь? Да, да, нет. А они околдовывают. И на этом острове всегда царит лето и молодость. «Пойдемте», — сказал он. И я, идиотка, сошла на берег. Жорж сделал все это? Ну да. Потом он повел меня под куст. Под куст? Жорж? Ну да, он сел, я тоже. Он лег, я тоже. И тогда... Замолчи! У меня уже не было времени вставить хоть одно слово. Он стал нервничать. Он сказал: «Не обращай внимания, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне». А сам в это время... Ты слушаешь? Да. Прижимал меня к себе. И вот с этого момента я уже не помню, что произошло. Но я себе сказала: я перешагну. Это очень плохо, но я перешагнула. Дочь, бедная моя девочка, дочь. Да, вот так это бывает. Дорогая моя, это Джордж. Ну что, теперь я позор семьи, мама? О, да, о, нет, о, я не знаю, это ужасно. Ну, понимаешь, в некотором смысле это не так плохо. Я все-таки выросла. Выросла? Да, теперь начинается другая жизнь. Я стала женщиной. Она женщина, моя девочка. А что касается острова, это не так плохо. Этот Жорж просто чудовище. Сейчас, сейчас. Алло? Можно попросить господина Жоржа Дартингнава? Его нет? Где же он? Уехал на рыбную ловлю? Негодяй! В такое время! Андре, Жорж уехал ловить рыбу. Ну и что же? Ну, друг мой. Ну, мне-то какое до этого дело? Андре, наша дочь сделала ужасную глупость. Она дала интервью Таймс? Да нет же, я говорю о Дани. Ну и что же это за глупость? Самая большая, какую только можно сделать. Так, так. Это ужасно. И с кем? С Жоржем. Он совсем не тот, за кого мы его принимали. Это совратитель. Гнусный совратитель. Он воспользовался минутной слабостью Дани. Минутной слабостью? Классический прием. Он околдовал ее. Кто вам это рассказал? Сама Дани.